Глава 53. В советах мудрых изощрен, я всем влюбленным им давал, но сам хоть нынче и влюблен, таких советов я лишен. И вот успеха не искал, дарами, лестью, клеветой, любовь по-новому мне зрима, чиста, добра, неугасима. Рамбау Дауренга, трубадур, в советах мудрых изощрен. Наш с принцем импровизированный медовый месяц начался сразу после принесения клятв. Я этот дворец люблю целым. Сиронизировал мой теперь уже муж, откровенно намекая на мои чрезвычайно разрушительные способности. Спорить не стала, признавая его правоту. Самирель перекинул нас порталом в загородное имение принца, сообщив, что придет за нами примерно через неделю. Что ж, этого срока для меня было вполне достаточно, чтобы присмотреться к мужу. Не как наследнику престола, а как к обычному живому существу. 4 сумки – в основном мои вещи. Маг выгрузил перед ступеньками имения, рядом с нами, и вернулся порталом во дворец. «Прошу, Ларинара Мариса!» – шутливо поклонился принц. «Мою скромную обитель!» А ответить я не успела. Внутри здания раздался истошный визг, а затем грохот и звук разбитой посуды. «Благодарю, ваше высочество!» – пробормотала я, едва внутри все замолкло. «Кто кого там убивал?» «Вот сейчас зайдем и выясним», – нахмурился принц. «Там вообще не должно быть никого. Приходящая служанка появится не раньше завтрашнего дня». Снова визг, снова грохот и звон. «Совсем никого?» – заинтригованно уточнила я. Там, как минимум, 2 женщины сейчас визжали. Голоса разные. То, что произнес принц, я не поняла, языка не знала. Но на обычные слова сказанное, похоже, не было. Слишком много экспрессии звучало в словах. Вещи принц отодвинул в сторону, подальше от парохода. Затем, посомневавшись пару секунд, поднял по мраморным ступенькам, скользким после вчерашнего дождя, потянул за дверную ручку двери. И нас оглушил очередной визг, теперь уже без бьющейся посуды. «Третья!» — иронически подумала я про себя. «Значит, никого не должно быть? Кто же там постоянно визжит? Да так, будто его режут!» Принц повторил незнакомую фразу. «Только гораздо тише!» — переступил порог. Я, естественно, пошла за ним. Надо же знать, что происходит. Визжали определенно в глубине дома. Туда мы и направились. Принц впереди, а я за ним. По хорошему натертому паркету мы шли, стараясь двигаться еле слышно. Я не осматривалась, не то было состояние. Хотелось поскорее узнать, кто визжал и сколько этих визжавших вообще. Что-то я начинал сомневаться в том, что мы слышали всех присутствующих. В одной из комнат справа послышались громкие голоса, явно женские. Говорили на повышенных тонах, скорее всего, ругались. Принц потянул на себя дверь, зашел в помещение. Я за ним. В широкой просторной комнате находилось 10-12 девушек разных рас, все полуобнаженные. Едва мы с принцем переступили порог, как они разом замолчали. «Кто вы и что здесь происходит?» — резко и громко спросил принц, внимательно обозревая девушек. «Жених!» Выдохнули скопом все девушки. И разом сделали шаг принцу. «О как! Где же вы были, милые, всего лишь час назад?» Принц нахмурился. Невесты дружно сделали еще один шаг вперед. Его высочество отступил назад и уперся спиной в меня. «Вы бегаете, хорошо?» Не отводя глаз от агрессивно настроенных невест, спросил он меня. Глупых вопросов типа «Вы думаете, они нападут?» я задавать не стала. Коротко ответила. «Да». Затем развернулась и, придерживая руками подол платья, бросилась на утек. Принц за мной. Следом топот многочисленных ног. «Да что за...» Началась, блин, свадебная жизнь. На земле я физкультуру не любила. Ходила 2 раза в неделю на фитнес и только. Здесь, попав в квартал полукровок, я научилась бегать. И очень быстро. Вот теперь этот навык мне пригодился. Я первая, принц за мной. Добежали до ближайшего зала, закрыли дверь и начали судорожно оглядываться в поисках вещей, которыми можно было бы забаррикадировать дверь. «Я вызвал Самиреля», — подпиравший дверь принц говорил спокойно, словно это не он сейчас пытался бежать стометровку. В коридоре между тем раздавались крики, визг, а затем многочисленные кулаки забарабанили в дверь. «Он должен вот-вот появиться. Как бы поздно не было, так и подмывало меня сказануть. Но я прикусила язык. Не время сейчас. И так мы оба напряжены до предела. Мы стояли, оперевшись спинами на дверь, пытаясь хотя бы таким образом отстрочить попадание невест в зал. Как я ни старалась, не могла понять, кто и зачем устроил принцу этот сюрприз. Кто-то явно из своих. Только ближний круг знал, куда и когда отправится принц. Он, видимо, пришел к тому же выводу, потому что мрачно пообещал. «Узнаю, кто? Найду, как ответить». Тем временем кулаки перестали стучать по двери. На некоторое время наступила тишина. А затем раздался спокойный голос Самиреля. «Ваше высочество, они больше не опасны». Мы с принцем переглянулись и отлипли от несчастной двери. Самирель действительно был сильным магом. Сколько раз пользовался порталом, при этом ни на секунду не устал. Он стоял возле невест, замерших у стены, и недовольно качал головой. «Они запечатлены на вас, ваше высочество. Дурная шутка. Я сниму заклинание. Но на это понадобится время. Пока же, мне кажется, вам с его высочеством лучше побыть в другом крыле». «Да не вопрос. Я теперь вообще оставаться в этом здании не желала».